331. Гуру. Кроме победы над мыслью своей, иного выхода нет. Поражение немыслимо. Это следует твердо усвоить. И чем скорее достигнута она, тем лучше. Победа эта означает овладение астралом и обуздание его своеволия. Неистовая и неуемная оболочка должна быть подчинена безусловно, безоговорочно и окончательно. Иного решения нет и быть не должно.